Глава третья. Ну и достал же мне поутру от старой мисс Отсон за мою испачканную куртку. Вдова не сказала ни слова, только взяла и очистила пятна и грязь. Но лицо у нее было такое огорченное, что мне даже совестно стало, и я было порешил вести себя получше. Мисс Отсон увела меня в угол и велела молиться Богу вместе с ней. Она сказала, что надо молиться каждый день, и тогда, о чем я не попрошу, то мне и будет дано. Я пробовал потом, но это неправда. Только один раз мне была дана удочка, и та без крючка. Что толку в удочке без крючка? Уж я молился и о крючке, да ничего не вымолил. Тогда я попросил мисс Отсон, чтобы она помолилась за меня, а она обозвала меня дураком. А за что не сказала, и я не знаю до сих пор. Я как-то сидел в лесу и крепко думал над этим самым делом. Если молитва, можно достать, чего хочется. А чего ж, думаю, дьякон Уин не мог воротить свои убытки на проданной свинине? И отчего вдова не может вернуть серебряную табакерку, которую украли у нее? А мисс Отсон не потолстеет хоть немножко? Нет, думаю, все это пустяки. Я пошел и спросил вдову, а она сказала, что молитвой можно получить только духовные блага. Я и не понял сперва, а она растолковала, что это значит. Помогай ближнему, делай, что можешь, для всяких других людей. Думай только о них и не думай о себе. Ближнему? Значит, тоже и мисс Уотсон. Я пошел в лес и опять начал рассчитывать. Думаю, это для них хорошо, а для меня самого никакой выгоды. И тут же решил больше не ломать головы. Пусть будет, как будет. Бывало и так, что вдова говорила со мной о промысле небесном. И так складно, что даже и рот разинешь. А на завтра мисс Уотсон разведет о том же по-своему и опять всю насмарку. Я решил под конец, что, наверное, есть два разных промысла. Тому, что у вдовы бедный мальчик может еще угодить, но перед тем промыслом, который у мисс Отсон, ему не сдобровать. Я думал и думал, и решил, что пристану к тому, что у вдовы, если он меня примет, хотя и не мог рассудить, на что я гожусь для него, такой необузданный неуч. Батька мой не показывал носа около года, и слава тебе, Господи. Я совсем не скучал по нему. Он частенько бывал, когда трезвый поймает меня и даст трёпку. Но я прятался в лесу, чуть только он покажется близко. И вот однажды сказали, что он утонул миль за 12 от города. Тело нашли, и все говорили, что это он. Такого же роста, в таких же лохмотьях, и волосы длинные, совсем как у него. Но лица не могли разобрать. Очень уж долго тело пробыло в воде, и лицо стало как лепешка. И еще говорили, что оно плавало на спине. Его вытащили и похоронили на берегу. Но мне не было покоя, и в голову лезли страшные мысли. Я знал хорошо, что если утопленник мужчина, то он плавает вовсе не на спине, а лицом вниз. А потому порешил, что это не батька, а просто какая-то женщина в мужском платье. Оттого я не имел покоя. И мне все казалось, что того и гляди, батька вернется, хоть и незваный. Мы поиграли в разбойников с месяца, а потом я перестал. И всем тоже надоело. Никого мы не грабили, никого не убивали, а только на словах. Сделаем засаду в лесу, выскочим и бросимся на стадо свиней или на женщин, которые везут в телегах овощи на рынок. Но никого не тронем. Том говорил о свиньях, что это слитки золота, а о репе и картошке, что это драгоценности. Потом мы возвращались в пещеру, шумели, горланили, считали убитых и добычу. Но толку все-таки не было. Один раз Том послал мальчика, чтобы он пробежал по городу с горящей палкой. Он называл ее факелом. То был сигнал для команды к сбору. Когда мы собрались, он рассказал, что узнал от лазутчиков, будто на завтра большой караван испанских купцов и богатых арабов придет на стоянку к самой пещере. При них 200 слонов и 600 верблюдов и больше 1000 мулов, нагруженных алмазами. А с ними конвой только 400 солдат. Так что надо устроить засаду, перерезать людей и забрать добычу. Наш атаман приказал наточить мечи, вычистить ружья, зарядить их и готовиться к бою. Такая у него была повадка. Если надо напасть на телегу с морковью, сейчас велит и точить, и чистить мечи и ружья. А как их точить? Мечи из лучины, оружие, метельные палки. Как ни точи, ни чисти, вся та же дрянь. Я не поверил, что мы сумеем разбить такую кучу испанцев и арабов, но мне хотелось видеть слонов и верблюдов. И на следующий день, в субботу, я тоже сел в эту засаду. Сигнал раздался, мы бросились из леса вниз по холму. Но там не было никаких испанцев и арабов, ни верблюдов, ни слонов. Просто прогулка воскресной школы, да и то младшего класса. Мы их разогнали и погнали по лощине. Но нам ничего не досталось, кроме леденцов да пряников. Бен Роджерс выхватил тряпичную куклу от Джо Гарпер, катехизис и молитвенник. А тут вступилась учительница и так нас турнула, что мы и добычу бросили, и дали тягу. Я не видел никаких алмазов и так и сказал. О том говорит: были алмазы, целая куча, и арабы, и слоны, и всякие штуки. А я говорю: а чего же мы не видели? А потому, говорит, что ты неуч и, видно, не читал книгу «Дон Кихот», а если читал бы, то знал бы и сам бы не спрашивал. Это, говорит, все было сделано волшебством. Там, говорит, были сотни солдат и слоны, и сокровища. Да беда в том, что у нас есть враги. Зовутся чародеи. И они обернули весь караван в детскую школу назло нам. А я говорю: значит, первое дело, надо нам напасть на этих чародеев. А он говорит, что я олух. Как, говорит, да ведь каждый чародей может вызвать целую роту гениев, и они нас изрубят капусту. И еще мы не успеем и ох сказать. Эти гении высокие, как дерева, и толстые, как башни. Что ж, говорю я, а не можем ли мы тоже призвать на подмогу каких-нибудь гениев и насыпать той чародейской роте? А как же ты их призовешь? Я не знаю. А они как призывают? Как призывают? Возьмут старую жестяную лампу или железное кольцо и принимаются тереть. Тут и появляются гении с громом и молнией, дым клубами. И все, что прикажет чародей, гений тотчас же исполнит. Им все нипочем. Вывернуть дерево вместе с корнями, да и хлопнуть им по голове школьную учительницу или кого там попало. Кто же им приказывает хлопнуть? Да каждый, кто станет тереть кольцо или лампу. Они служат тому, кто трёт и исполняют, что он прикажет. Если даже он им прикажет построить дворец длиной в 40 миль, весь из алмазов и доверху набитый жевательной смолкой, или чем тебе угодно, и еще притащить из самого Китая царскую дочь тебе в жены, они обязаны сделать все и вдобавок до солнца за единую ночь. И даже должны таскать весь этот дворец с места на место по всему государству, если ты им прикажешь так. «Ну, — сказал я, — по-моему, признаться, эти гении порядочные дурни, если они такие дворцы берут не себе, а только раздают направо и налево. И я тебе еще скажу, если бы я был из гениев, ты подождал бы, небось, пока я брошу всякие дела и явлюсь. Три себе лампу, пожалуй, хоть тресни». «Опять понес. Да ведь ежели лампу потерли, хочешь не хочешь, а надо являться». «Что надо, ежели я высокий, как мачта, и толстый, как башня? Ну ладно. Уж если бы я явился, я бы тебе показал. Ты бы у меня, небось, заскакал на деревья, как кошка от собаки». «Нет, с тобой не сговоришься, Гек Финн. Ты не бельмес не смыслишь, и голова у тебя должна быть дубовая». Я думал над этим день или два. И потом порешил тоже попытать счастье и посмотреть, что выйдет. Ну-с, я достал старую лампу из жести и кольцо из железа и отправился в лес. Уж я их и тёр, и скрёб, даже вспотел до третьего пота. Все думал, что получу дворец и тотчас же продам. Ничего, конечно, не вышло, никакие гении не думали являться. Тут я сказал себе, что вся эта штука, наверное, опять выдумка Тома Сойера. А если он и вправду поверил в арабов и слонов, это ж его дело. А я видел воскресную школу и больше ничего не знаю.